У него хватило сил идти вслед за ним. Он дочитал диван и, успокоившись от ужасного волнения, не мог не презирать горько самого себя, рожденного евнухом жизни. Ложь. Самоубийство мужа его сестры нанесло ему внезапный удар. Теперь ему предстояло заботиться о семье сестры. Его будущее, по крайней мере для него самого, было сумрачно, как вечер. Чувствуя что-то близкое к холодной усмешке над своим духовным банкротством, его пороки и слабости были ясны ему все без остатка, он по-прежнему читал разные книги. Но даже исповедь Руссо была переполнена героической ложью. В особенности в «Новой жизни» он никогда еще не встречал такого хитрого лицемера, как герой «Новой жизни». «Новая жизнь», «Синсей», 1918, роман Симадзаки Тосона, крупнейшего писателя, создателя японского буржуазного реалистического романа. Роман, отражая пору подъема буржуазии, проникнут оптимизмом. Один только Франсуа Вийон проник ему в душу. Среди его стихотворений он открыл одно, носившее название «Прекрасный бык». Образ Вийона, ждущего виселицы, стал появляться в его снах. Сколько раз он, подобно Вийону, хотел опуститься на самое дно. Но условия его жизни и недостаток физической энергии не позволяли ему сделать это. Он постепенно слабел, как дерево, сохнущее с вершины, которые когда-то видел Свифт. Игра с огнем. У нее было сверкающее лицо, как если бы луч утреннего солнца упал на тонкий лед. Он был к ней привязан, но не чувствовал любви. Больше того, он и пальцем не прикасался к ее телу. «Вы мечтаете о смерти?» «Да нет, я не так мечтаю о смерти, как мне надоело жить». После этого разговора они сговорились вместе умереть. Платоническое самоубийство, не правда ли? Двойное платоническое самоубийство. Он не мог не удивляться собственному спокойствию. Смерть. Он не умер с нею. Он лишь испытывал какое-то удовлетворение от того, что до сих пор и пальцем не прикоснулся к ее телу. Она иногда разговаривала с ним так, словно ничего особенного не произошло. Больше того, она дала ему флакон синильной кислоты, который у нее хранился, и сказала: «Раз у нас есть это, мы будем сильны». И действительно, это влило силы в его душу. Он сидел в плетеном кресле и, глядя на молодую листву дуба, не мог не думать о душевном покое, который ему принесет смерть. Чучело лебедя. Последние его силы иссякли, и он решил попробовать написать автобиографию. Но неожиданно для него самого это оказалось нелегко. Нелегко потому, что у него до сих пор сохранились самоуважение, скептицизм и расчетливость. Он не мог не презирать себя вот такого. Но, с другой стороны, он не мог удержаться от мысли, если снять с людей кожу, у каждого под кожей окажется то же самое. Он готов был думать, что заглавие поэзии «Правда» — это заглавие всех автобиографий. «Поэзия и правда» — название автобиографического сочинения Гёте. Мало того, ему было совершенно ясно, что художественные произведения трогают не всякого. Его произведение могло найти отклик только у тех, кто ему близок, у тех, кто прожил жизнь почти такую же, как он. Вот как он был настроен. И поэтому он решил попробовать коротко написать свою поэзию и правду. Когда он написал «Жизнь идиота», он в лавке старьевщика случайно увидел чучело лебедя. Лебедь стоял с поднятой головой, а его пожелтевшие крылья были изъедены молью. Он вспомнил всю свою жизнь и почувствовал, как к горлу подступают слезы и холодный смех. Впереди его ждало безумие или самоубийство. идя в полном одиночестве по сумеречной улице, он решил терпеливо ждать судьбу, которая придет его погубить. Пленник.